Войдя в номерок, он смущенно озирается. Этакий талантище и в такой дыре? Отчего сырость, гремит он, отчего мало топишь, живо протопить. И смотри-то у меня, если она пожалуется. А тут кто? Спрашивает он, тыча толстым пальцем на стены. Знаю, что проезжий не пьет, не шумит, не беспокоит. То-то, смотри у меня. Если Надежда Васильевна заявит мне претензию, сосвету сживу, номера закрою. Это что за грязь? Орет он уже в коридоре. Почему вонь? Фортку откройте. Он заглядывает и в трактир. Велит запирать его в 9 и не шуметь и не скандалить. Боже, оборони, беспокоит Надежду Васильевну. Он уносится, как ураган, приказав передать Нероновой об его посещении. Но не успел он скрыться, как едет чья-то карета с дворянским гербом и ливрейным лакеем. «Никак к нам опять! О, Господи!» — срывается у Хромова. Он вытирает вспотевшую лысину. «Так и есть!» Лакей соскакивает с козел, отпирает дверцу. Выходит князь Хованский и легко вбегает в сени, где пахнет табаком и кислой капустой. Брезгливо сморщившись, он держит перед носом надушенный платок. «Надежда Васильевна Неронова дома?» «Никак нет-с, в Киатрис. Передайте ей, что был князь Хованский». В переулке экипаж князя сталкивается с коляской Муратова. Иронически раскланиваются соперники. Мальчишки через плетень гадают, кто из них перекинется. Хромов выбегает на крыльцо, держась рукой за сердце. Вот напасть. Он узнал Муратова. Лакей хочет откинуть подножку. «Не надо», — говорит Муратов. «Сходить не буду». «Эй, любезный, когда артистка Неронова вернется из театра, передайте, что я заезжал засвидетельствовать ей мое почтение». Коляска скрылась, а обыватели, собравшись группами, обсуждают события. В 4 часа возвращается артистка. Хромов встречает ее на крыльце и под локоток высаживает из кареты. «Бог с вами, вы простудитесь! Зачем это?» Но он, подобострастно кланяясь, идет за ней по лестнице до самого номера. Там жарко, угарно, пахнет свежевымытым полом, тряпками. Надежда Васильевна кидается к фортке и распахивает ее. «Что вы делаете, сударыня? Тепла не бережете? Видите, как протопили для вашей милости? Габка битый час у вас убиралась. Не соринки, как стеклышко теперь комната ваша. А не угодно ли, сударыня, я вам кредит открою в трактире? Поросеночка заливного под хреном не прикажете ли? Или рыбки?» Надежда Васильевна благодарит и отказывается наотрез. С удивлением узнает она о визитерах. Как хорошо, что Хованский не заходил сюда, и опять ей стыдно за свою бедность. Она весь вечер думает о Муратове и о князе. Она не подозревает, что не случайно скрестились пути их жизней. Она не знает, какую огромную роль сыграют они оба в ее судьбе.